В юности моей, давно уже, чуть не 40 лет тому, ходили мы с отцом Анфимом по всей Руси, собирая на монастырь подаяние, и заночевали раз на большой реке судоходной, на берегу с рыбаками. А вместе с нами присел один благообразный юноша, крестьянин, лет уже 18 на вид. Поспешал он к своему месту на завтра купеческую барку бичевую тянуть. И вижу я, смотрит он пред собой умиленно и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, река широкая, пар от нее поднимается, свежит нас, слегка всплеснет рыбка. Птички замолкли, все тихо, благолепно, все Богу молится. И не спим мы только оба, я да юноша этот. И разговорились мы о красе мира сего Божьего и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют, беспрерывно совершают ее сами. И вижу я, разгорелось сердце милого юноши. Поведал он мне, что лес любит, птичек лесных. Был он птицелов, каждый их свист понимал, каждую птичку приманить умел. Лучше того, как в лесу, ничего я, говорит, не знаю, да и все хорошо. Истинно, отвечаю ему, все хорошо и великолепно, потому что все истина. Посмотри, говорю ему, на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого. Посмотри на лики их. Какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно. Какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике. Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого греха, ибо все совершенно. Все, кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего. «Да неужто?» — спрашивает юноша. «И у них Христос. Как же может быть иначе?» — говорю ему. «Ибо для всех слово, все создания и вся тварь, каждый листок устремляется к слову, Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо тайны жития своего безгрешного совершает сие. Вон, говорю ему, в лесу скитается страшный медведь, грозный и свирепый, и ничем-то в том не повинный». И рассказал я ему, как приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу в малой келейке, и умилился над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок. «Ступай, дескать, Христос с тобой!» И отошел свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав. И умилился юноша на то, что отошел, вреда не сделав, и что и с ним Христос. «Ах, как говорит, это хорошо!» Как все Божие хорошо и чудесно. Сидит, задумался, тихо и сладко. Вижу, что понял. И заснул он подле меня сном легким, безгрешным. Благослови Господь юность. И помолился я тут за него сам, отходя ко сну. Господи, пошли мир и свет Твоим людям.